Глава 81. Страшным нет покоя. Мы боремся с ветром, изо всех сил стараясь добраться до места, где мы будем в безопасности. Время от времени мы натыкаемся на отбившегося от стаи криклера, но Иззи быстро расправляется с ним, и мы достигаем танцзала, почти не получив новых ран. Мы останавливаемся перед входной дверью, готовые поспешить внутрь, но на дверных ручках висят огромный амбарный замок и цепь, стуча на ветру. Я нервно оглядываюсь, чтобы удостовериться, что никакие новые криклеры нас не нашли. «Что же нам делать?» — спрашивает Эмбер, и в ее голосе звучит отчаяние. «Позволь мне!» Говорит Моцарт и, подойдя к двери, направляет струю своего драконьего огня точно на замок. Правда, при этом она расплавляет и дверные ручки, и небольшой кусок самой двери, но кто мы такие, чтобы жаловаться? Этот способ сработал. Мы вбегаем внутрь как раз в тот момент, когда группа криклеров огибает здание и нацеливается на нас. «Скорее!» кричит Джуда и, захлопнув дверь, запирает ее. И как раз вовремя. Несколько секунд, и мы слышим звуки ударов по дереву. Это криклеры бросаются на дверь и отлетают назад. «Давайте не будем это повторять», — комментирует Саймон, когда мы стоим, пытаясь отдышаться. Когда наше дыхание восстанавливается, Луис и Реми берут несколько старых стульев из штабеля в углу и баррикадируют ими дверь, чтобы перестраховаться. И мы все заходим в танцзал глубже. Здесь царят полумрак и тишина, если не считать свиста ветра. Электричества нет, но в стенах имеется достаточно маленьких окошек, так что здесь не совсем темно. Мы неторопливо проходим в середину зала. Наконец-то мы можем вздохнуть свободно, хотя мы все промокли до нитки, окровавлены и измотаны. Шагая, мы поднимаем пыль. Здесь уже очень давно никто не бывал. Это создает зловещего вида дымку в этом тусклом естественном свете. Но это в 1000 раз лучше, чем находиться снаружи, где рыщут чудовища и свирепствует ураган. Я никогда в жизни не представляла себе, что мне когда-либо придет в голову такая мысль. «Если это, как ты выразился, младенцы среди кошмаров, то как же, черт возьми, могут выглядеть взрослые кошмары?» Неудомевает Саймон, опустившись на пол и прислонясь спиной к краю сцены. «Как воплощение самого ада», — отвечает Луис. Я хочу описать их подробнее, но останавливаю себя, потому что Луис дал им такое описание, которое и правда охватывает все. «Знаете, что действительно необходимо нашей группе?» — спрашивает Реми, тоже сев на пол. «Убраться с этого грёбаного острова?» — отвечает Моцарт, растянувшись на полу. «Да, это само собой», — со смехом соглашается Реми. «Но нам также необходим врачеватель». «Я прибавлю это к списку своих желаний», — с сухой иронией говорю я, протянув руку, чтобы помочь Джуду сесть. «Я очень надеюсь, что его самопожертвование не убьет его». От одной этой мысли у меня начинает ныть грудь, а сердце колотится как бешеное. Но когда я поворачиваюсь и смотрю на него, следы укусов на его лице уже заживают. Царапины на его руках, которые, я сама это видела, еще минуту назад выглядели чертовски скверно, уже исчезли. А царапины на его груди затягиваются и исчезают прямо у меня на глазах. «Как такое возможно?» — потрясенно выговариваю я, пораженная тем, что на его теле не осталось почти никаких повреждений, хотя я сама видела, как эти ублюдки вовсю кусали и царапали его. Когда он не отвечает, я оглядываю остальных. Затем опускаю глаза и смотрю на себя. Но нет, все наши раны остались на месте. И я помню, что в кабинете тети Клодии ожоги Джуда заживали быстро, но только после того, как на них была нанесена смесь из целебных эликсиров. А это заживление, происходящее в режиме реального времени, является собой самую ошеломительную вещь, которую я когда-либо наблюдала. Полагаю, ни у кого из вас нет при себе медикаментов и медицинских принадлежностей, верно? Спрашивает Джуд, убрав волосы с моего лица. Нападение криклеров покончило с узлом, в который они были уложены вчера во второй половине дня. «У меня в рюкзаке есть кое-какие припасы», — сообщает Эмбер. «Я взяла их из моей корзинки, когда мы были в общежитии. Но дай мне несколько минут, потому что сейчас я не в силах их доставать». Она лежит ничком, раскинув руки и прижавшись щекой к холодному паркетному полу, совершенно обессиленная. «Я этим займусь», — говорит ей Джуд, затем поворачивается ко мне. «А тебе надо сесть». «Ты прав», — соглашаюсь я. Мой прилив адреналина вот-вот сойдет на нет, и я не знаю, что тогда будет. Как это ни парадоксально, это не я помогаю Джуду сесть, а он мне. После чего подбирает с пола рюкзак Эмбер. «Ты не будешь против, если я в нем покопаюсь?» «Против? Да если ты сможешь отыскать в нем для меня чертов ибупрофен, я буду готова рожать от тебя детей!» Мы смеемся над этой шуткой, но я замечаю, что Саймон не смеется. Джуд достает из рюкзака лекарства и перевязочные средства и начинает раздавать ибупрофен всем. Вернее, всем, кроме Иззи, у которой раны заживают почти так же быстро, как у него самого. Эта способность присуща вампирам. И, похоже, принцам кошмаров. Затем он обходит всех наших, обрабатывая наши раны и накладывая на них бактерицидные пластыри. И начинает с меня. Я резко втягиваю ртом воздух, когда он использует спиртовую салфетку, чтобы очистить особенно глубокий укус. Плюс состоит в том, что он хотя бы делает это осторожно. Как-никак, у него уже была практика. Когда жжение, наконец, проходит, я задаю вопрос, который не давал мне покоя с тех самых пор, как мы вошли в этот танцзал. «Как ты смог исцелиться так быстро? Ведь из нас ты пострадал больше всего». Он кивает в знак того, что понял мой вопрос, но не спешит отвечать, продолжая обрабатывать укус. Но примерно минуту спустя, наконец, отвечает. «Я тоже задавался этим вопросом. Ни одно из чудовищ меня никогда не кусало, так что столь быстрое заживление моих ран – это для меня новость». «Но, сдается мне, это потому, что чудовища не могут причинить мне вреда». «Не обижайся, чувак, но я не могу с тобой согласиться», — возражает Саймон. «Я видел, как они надрали тебе зад». «Я имел в виду другое. Я хочу сказать, что они могут причинить мне мимолетную боль, покусать меня, поцарапать, но это не может иметь долговременный эффект». «Меж тем, как вы выглядите так, будто оказались в клетке с голодным медведем. Так что, должно быть, разница состоит в том, что...» «В том, что ты принц кошмаров». Договариваю за него я, когда он замолкает. Он пожимает плечами. Закончив обрабатывать последнюю из моих ран, он переходит к Эмбер и остальным. Примерно через 10 минут на меня начинает действовать ибупрофен. И я встаю с пола, чтобы помочь. Должно быть, лекарство начинает действовать и на остальных, и они тоже встают. Моцарт даже подходит к старому расстроенному пианино, стоящему на краю сцены, и начинает играть «It's the end of the world as we know it» музыкальной группы Рэм. Примечание. «It's the end of the world as we know it» — это конец света, как мы его себе представляем. Английский язык. И, черт возьми, мне кажется, в ее исполнении это звучит по меньшей мере так же хорошо, как в оригинале. И это на расстроенном старом пианино. Могу себе представить, как бы это звучало на приличном инструменте. Да, она совершенно точно получила свое прозвище не зря. И, по-моему, это самая подходящая песня, чтобы подытожить светопредставление, которое происходило здесь в последние 24 часа. И словно за тем, чтобы лишний раз подтвердить мое мнение, где-то совсем близко от танцзала раздается раздирающий уши визг, еще более громкий, чем рев ветра и раскаты грома. Или рычание, доносящееся откуда-то еще.